Глава 27. Перемены по всем фронтам. Вадим отлично умел скрывать эмоции. Еще бы. Столько лет домашней практики. Ему не составило никакого труда общаться с лаборантом Геннадием абсолютно так же, как раньше, хотя на самом деле дико хотелось настучать по бледной физиономии. «Вот гад, ворюга!» — шипел про себя Вадим. «Мало того, что нашу работу сливал, так еще и подставил. Из-за него меня дед едва в ссылку не отправил ни за что, ни про что. Хорошо хоть, что Макс так удивительно себя показал. Нет, ну кто бы мог подумать, что братец может быть таким?» Братья не ладили уже много лет. Следили, как коршуны, и злились друг на друга. Завидовали и строили мелкие козни, отпускали шпильки и ревновали. А оказывается-то Макс даже орла помнит, удивлялся Вадим. Почему-то он был абсолютно уверен в том, что брат сказал правду, что это не изощренное коварство, не попытка обмануть, усыпить бдительность и нанести удар из-под тишка. Ну, хоть какое-то хорошее дело Генчик сделал. Если подумать, то не такое уж и маленькое. Геннадий и не знал, что он сделал чего-то там хорошее для кого-то, кроме себя. Зато он отлично знал, что нужно сделать, чтобы выиграть миллион. «Ну ничего, осталось немного. Послезавтра будут сделаны окончательные выводы, я их скопирую и передам покупателям. Они за последнюю часть обещают так много, что мне хватит и долги покрыть, и сыграть как следует. Я точно выиграю. Но должно же мне повезти». Эту фразу он говорил себе каждый раз, когда шел играть. И его почему-то не сильно смущало, что выигрывал он крайне редко и помалу, зато проигрывал часто и от души. Геннадий был так собой доволен, что даже стал насвистывать какой-то мотивчик, а потом, припомнив, что ему нужно угостить уборщицу неким средством, посерьезнел. «Каждый раз переживаю, что она или не все выпьет, или средства не подействуют», — рассуждал он про себя. «Геночка, завтра тебе придется уборкой заняться», — заглянула в кабинет Вера, ассистентка Вадима. «Уборщица наша приболела, позвонила, что завтра не придет». «Только завтра не придет?» — встревожился Геннадий. Мысли заторопились, заметались. «И как ее тогда угостить препаратом?» — задумался он. «Нет, сказала, что больничный выдали на несколько дней», — Вера пожала плечами. «Я точно не знаю, насколько». Конечно, она отлично знала, что Игорь Вадимович велел отправить уборщицу в отпуск, чтобы исключить риск для ее жизни и здоровья, но, разумеется, и не подумала говорить об этом Геннадию. «Вера, я слышал, что вы вроде как увольняетесь. А что так внезапно?» Геннадию пришел в голову замечательный план, и он решил уточнить, можно ли его притворить в жизнь. В конце концов, когда академик осознает, что его работа ушла на сторону, должен же быть кто-то виновный в этом. Вадим, любимый внук, продолжатель. Если академик всерьез будет подозревать его, то проверять все станет досконально. А вот Вера... Подумаешь, ассистентка. К тому же внезапно увольняющаяся. По срокам подходит все идеально. Сперла выводы, слила и свалила. Геннадий лихорадочно соображал, как можно перевести стрелки на Веру, не зная, что лаборатория сейчас уже буквально нашпигована скрытыми камерами, и каждое его движение фиксируется с разных ракурсов. «Работу предложили в Москве». Вера сказала чистую правду и с трудом удержалась от радостного повизгивания, абсолютно не подходящего к ее суховато-строгому образу. Звонок ее будущего работодателя, представившего себя «я от Елизаветы Петровны», Веру вдохновил. Собеседование, на которое она съездила в Москву, превзошло самые смелые ее ожидания, но больше всего ее поразила реакция деда и родителей. Сначала они были в шоке от того, что она собралась увольняться от академика Вяземского. «Ты рушишь свою жизнь, свою карьеру, как ты можешь? А потом Максим?» — причитала мама. «Я тебе не позволю так поступить!» — шумел отец. «Куда ты там можешь устроиться? В какую-то занюханную лабораторийку? Да еще в эту Москву!» Когда Вера назвала, куда именно и на какую должность устраивается, у родственников словно звук выключился. «И да, дедушка, привет тебе от некой Елизаветы Петровны. Я познакомилась с ней в гостях у Игоря Вадимовича. Она сотрудница МИДа, которая курировала поездки ученых. Сразу вспомнила нашу фамилию, спрашивала о тебе». Вера лучезарно улыбалась насупившемуся деду, который Москву не любил и отпускать туда внучку без боя не собирался. Кстати, ее внучка Мила выходит замуж за Максима Вяземского. Последняя информационная граната, разорвавшаяся под ногами семейства, была решающей. «Бедная девочка бежит от разочарования», — подумала Верина мама. «Карьера в этом ведомстве дорогого стоит. — рассуждал про себя ее отец. «Ты действительно этого хочешь?» — вздохнул верен дед. «Я не смогу тебе там помочь». «Дедусенька, так и не нужно. Ты мне столько помогал, что мне пора самой как-то себя проявить». Вера обняла его. «Единственное, как-то с лошадкой нужно решить вопрос. Злату я не продам». «Если у тебя эта работа всерьез, то мы поможем устроиться в Москве», — хмыкнул верен дед. Город он терпеть не мог, но признавал, что возможности там большие. А еще ему страсть как хотелось позаботиться о внучке. «Перевезешь свою конягу туда. Не было бы больших проблем в нашей жизни». Вера после этого разговора уже ничего не боялась, и уж тем более академика Вяземского. «Увольняетесь? И куда же вы устраиваетесь, если не секрет?» — равнодушно уточнил он. Услышав ответ, явно удивился. Дернулись брови, пальцы выстучили какой-то быстрый ритм. «Даже так? Ну что же, позвольте пожелать вам удачи. Надеюсь на сохранение вами в секрете наших...» «Особенностей оборота данных», — подсказала Вера. «Именно. И да, пока вы не уволились, подыграйте нам немного с Геннадием. Не хотелось бы в результате его действий получить труп нашей уборщицы». Именно этот разговор и стал причиной того, что Геннадий полностью уверился в собственном везении. «Проруха пошла», — ликовал он, подбираясь через день к компу Вадима, в котором, как по заказу, были выложены без опозданий драгоценные выводы академика. «Старик ведь, а мозги-то какие!» — завистью хмыкал Геннадий. «Хотя у меня лучше, раз я его в дураках оставил. Он-то тут пыжится, а результаты-то я собираю». Довольная физиономия Геннадия сияла на мониторе, на который передавались данные скрытой съемки. «Ишь, довольный какой! Как начищенный самовар!» — хмыкнул Макс, заглянув через плечо брата. «Но это ненадолго. Когда наши хитроумные западные коллеги смогут понять, что у них ошибочные выводы? Недельки через три. Это если поторопятся. А если, как обычно, будут работать? Ты же знаешь, бельгийцы не любят спешить и утруждаться. Но тогда через месяц-полтора...» — насмешливо кивнул Вадим. — Ты не передумал увольняться? — Нет. В Москве у меня есть перспектива жить с тем, с кем мне хочется, так, как мне хочется, и работать над тем, что мне интересно. А тут дед все равно в покое не оставит. Он сейчас занят Геночкой и построением научного капкана конкурентом, поэтому ему не до меня и Милы. Но скоро он снова займется загоном запасного коня в стойло. А мне чего-то кажется, что ты с этой гонкой справишься лучше. Ему с этого момента придется больше к тебе прислушиваться. Наследник теперь у него остался один. Если академик Вяземский и собирался возмутиться заявлением об увольнении Максима, которое легло ему на стол, то никак этого не показал. Спросил только. «Ты точно уверен в своем поступке? Ты понимаешь, что именно теряешь ради этой деревенской девицы?» «Постой, дай подумать». Макс спокойно улыбнулся. «И что же я теряю? Наверное, мифическую часть твоего наследства? Так ты лучше живи подольше. Или очередную подобранную тобой невесту из научных кругов? Спасибо, но я как-нибудь сам разберусь со своей личной жизнью». «Глупый и дерзкий мальчишка», — скривил губы Игорь Вадимович. «Когда ты разочаруешься в этой своей коровнице, может быть слишком поздно». «Или я в ней не разочаруюсь», — парировал Макс. «Дед, ты подпиши, пожалуйста, и я пойду. Мне еще незаконченные проекты готовить на передачу». Нет, если бы у академика остались хотя бы малейшие подозрения по поводу Вадима, он бы нипочем спокойно Макса не отпустил. Но его любимец оказался абсолютно невиновен в утечке данных. А Геннадием начали заниматься представители правоохранительных структур, пожурившие академика, впрочем, довольно мягко, по поводу несвоевременного обращения. Сам Геннадий, не имевший пока ни малейшего представления о том, что к его особе подбираются катастрофические неприятности, был откомандирован подальше в одну из лабораторий, якобы для проверки абсолютно рядовых экспериментов. Короче говоря, необходимости в присутствии Максима не было, а в том, что он скоро, совсем скоро вернется сам, академик не сомневался. «Можно вывести девицу из деревни, но деревню из нее не вывести». Приговаривал он, загоняя подальше крамольные мысли о том, что к Миле эта фраза как-то малоприемлема. «Ничего, ничего. Наиграется, перебесится, получит от этой ветеринарши свой фунт лиха и вернется как миленький, только присмиреет и поумнеет». Разглагольствовал он перед сыном и невесткой, родителями Макса. Марина Леонидовна уже почти совсем была готова поспорить со свекром, но по привычке благоговела перед его мнением. поэтому и не решилась. Наверное, это было к лучшему, потому что Игорь Вадимович так самоуспокоился по поводу Макса, что даже не разозлился на приглашение на свадьбу. «Обойдешься и без свадебного академика», — только и сказал он внуку, коротко хмыкнув. Его сын и невестка поехали знакомиться с родителями невесты и вернулись в некотором шоке. «Там такое поместье, я бы сказал», — рассказывал Антон отцу. «Ферма-то ферма, но весьма цивильно и разумно сделанная. Никаких вонючих коровников, все стерильное. Короче говоря, я, если честно, впечатлен. Заводик опять же». Марина Леонидовна, изо всех сил изображавшая чопорную питерскую аристократку, оттаяла, когда выяснилось, что никто не анализирует ее поведение, а все просто радуются за Милу и ее Макса. «Да, не такую я ему хотела невесту, но, по-моему, она ему действительно нравится», — осторожно признала Марина, возвращаясь в безукоризненно стильный, но почему-то вечно холодный дом свекра. «Ладно, посмотрим, как у них дело пойдет. В случае чего мальчик всегда может ко мне вернуться, и я о нем позабочусь». Вадим приехал за день до свадьбы. Причем не один, а с Ульяной, которая тут же затеяла репетицию свадебного макияжа. «Мила, да погоди ты! Вот тут в уголках глаз я еще тени должна положить». Ульяна решительно изловила невесту за плечи и чуть не силой вернула на стул. «Сидеть!» Команду тут же выполнила дисциплинированная Фокса, плюхнувшаяся на Ульянину обувь. «Ой, смешная какая!» Ульяна покосилась на собаку. «Я больших собак жутко боюсь, если честно, а маленькие нравятся». «Она сейчас оскорбится на маленькую», — серьезно предупредила Ульяну Мила. «Вы сами-то как, жениться собираетесь?» «Пока не знаю. Понимаешь, Вадим мне предложение сделал, я согласилась. Но вот когда это будет возможно, меня же в этом научном семействе воспринимают как таракана, а Вадим точно не сможет сделать, как Макс, взять и уйти». Сам Вадим примерно то же самое рассказывал брату. «Не представляю, что с родителями будет. А уж деда точно Кондратий хватит. Ты сам знаешь, я чистолюбив. Без дедовой поддержки мне сложно будет быстро достичь того уровня, который я хочу». Вадиму хотелось хоть раз высказать все как есть. Но он же не железный, тоже поделиться хочется. «Скажешь, что я дурак?» «Нет, ты не дурак. Ты просто не оказывался перед выбором, только и всего». Макс невесело улыбнулся. «Окажешься, решишь?» «Ты так просто об этом говоришь». Вадиму было непривычно обсуждать что-то настолько откровенно. «Мы вообще с тобой, по-моему, с детства первый раз так разговариваем». «Первый», — кивнул Макс. «А иногда это очень важно. Мне Серега когда-то сказал... Да елки, это ж только в прошлом году было, а кажется, что 100 лет прошло». Макс хмыкнул. «Так вот он сказал, что если тебе вдруг будет очень плохо, надо найти того, кому хуже, и помочь ему». Он покосился на чрезвычайно деловитую Мурьяну, куда-то тащившую огромное белое перо. «Веришь, это изменило мою жизнь. Так что иногда очень полезно с братом поговорить». «Ну, Серега, я пока по душам говорить не готов», — насмешливо помотал головой Вадим. «Но поверю тебе на слово». Странное хлопанье и душераздирающий хрип, раздавшийся совсем рядом, сорвали Вадима с места. Макс, уже привыкший к подобному звуковому сопровождению, даже не пошевелился. «Чего это, а?» — изумился Вадим, глядя на приоткрывающуюся раздвижную дверь, из-за которой и донесся шум. «Это? Гаврила в гости летит. Сейчас познакомлю». «Да я как-то не настаиваю», — открестился Вадим. «И вообще, кто такой этот Гав...» «Ой, это оно?» Он уставился на огроменного белоснежного кокоду, ловко спланировавшего на плечо Максима. «Гаврила, это мой брат Вадим. Вадь, это Гаврила. Он к тебе еще не привык, пугается». «Каррык, бро!» Участливо осведомился попугай, склонив голову на бок. Проанализировал дивное выражение на физиономии нового знакомого и сам себе ответил. «Каррык!» Появление словно из воздуха трех кошек, уставившихся на нового человека немигающим взглядом, Вадима уже не так смутило. Все познается в сравнении. «Макс, а Макс, а ты уверен, что ты тут выживешь?» Тихо уточнил Вадим, не спуская глаз с попугая. «Тут все какое-то такое неправильное. Все зависит от угла зрения, братец, и от того, что выбираешь ты сам», — ответил Макс, приветственно махая рукой Игорю, Миленому двоюродному брату, хозяину Гаврилы и их соседу. Игорь с женой снимал у Елизаветы Петровны соседнюю квартиру. «Я вот выбрал пусть для кого-то неправильное, но свое. Да-да, бро, именно так», — сообщил он любопытному Гавриле.